Глава 28. Старк. Я резко поднял руку вверх, когда до разбитых временем и бомжами ворот фабрики оставалось 50 метров. Вихрь среагировал моментально. Остановился. Чуть присел в коленях. Я улыбнулся еле заметно. Выучка. Рефлексы у нас срабатывали независимо от того, в каком месте ты находишься. Вихрь был и остается солдатом, как и я. Он посмотрел вопросительно. Задавать вопросы голосом тоже было нежелательно. Но все же мы были не на войне. Нам туда не надо. Я покачал головой. Вихрь вопросительно поднял бровь. Блять. А вот мог бы я объяснить? Сам не знаю. Просто чувствую, что ловить нечего там. Нет опасности, мы можем зайти, 5-й точкой чую. Ничего не будет. Но нам туда просто не надо и все. Чуйка? Иван тоже сообразил, что разговаривать все-таки можно. Ага. Я опустил автомат дулом вниз. Душу царапало. Оглядевшись вокруг, я искал хоть какие-то причины, почему мозг сопротивлялся принятому вроде бы уже решению. За что-то глаз все же зацепился. Ничего не появляется из ниоткуда. А в интуицию я не верю. Это подсознание всегда нашептывает то, что мозг уже успел обработать, но осознать и показать не успел. Это всегда какие-то признаки, приметы, детали. Я им благодаря выживал много раз. Там пусто. Я с силой потер костяшкой большого пальца уголок рта. В смысле? Вихрь явно был озадачен. Нет никого. Карпов сюда не приезжал. Как так-то? Они просто машины внутрь загнали, наверное. Вихрь привык мне доверять в подобных ситуациях, но поверить до конца не мог. По воздуху пролетели. Я наконец-то понял, что меня озадачило. Посмотри, следов нет нигде. Пыли много, остались бы следы однозначно. Может, с другого въезда? Вихрь, там все блоками заложено, ты же знаешь. Поехали. Я развернулся и пошел обратно к машине. Куда? Опять на хату? Я заебался там сидеть. Надо было раньше смирно сидеть, мля. И не совать свою голову и задницу в разные не очень приятные ситуации. И сестру не подставлять этим. Я достал телефон из кармана. Вот блять. 3 пропущенных от Киры заставили пульс подскочить до небес. Чуйка! Чуйка, мать твою! Сраные гудки! Она не взяла трубку, и мне стало еще херовей. Явно же не просто так звонила, она же у меня девочка умная, даром что девочка. Просто так бы искать меня не стало бы. Значит, что-то стряслось. Вихрь, заебал ныть, в машину, живо! Я забросил автомат между передних сидений. Некогда уже в багажник убирать. Что-то случилось, и нужно было куда-то лететь, что-то делать. Я и полетел. На квартиру. Дверь от пинка отлетела, и гулко стукнулась о стену прихожей. «Кира!» Пусто. Везде было пусто. Незаправленная постель, на которой мы... Перед глазами четко встали картинки нашей с ней ночи. Как мы друг друга любили, как мы друг друга хотели. Как она мне отдавалась. С жаром и готовностью. Как выгибалась в моих руках. Раскрывалась, принимая меня и мое желание. «Где она?» Вихрь топал сзади. Я мотнул головой, прогоняя отвлекающие сейчас воспоминания. «Исчезла». Я захлопнул за собой дверь в спальню. Не надо ему видеть постель, на которой я с его сестрой... Опять психанет, придурок. Только вроде бы успокоился в этой теме. Блюдун нравственности, мать его. Добытчик секретных сведений из промежности ебливых лаборанток. «И что теперь?» «Поехали искать», — скрипнул я зубами. «Ах, Карпов, ах, красавчик!» Как по нотам меня пытаешься наебать. Только мы еще посмотрим, кто кого. Лишь бы девочка моя. Лишь бы только Киру он не тронул. Положу нахер всех пачкой. Лично выслежу каждого. Движения стали короткими, очень скупыми и точными. Организм включил авральный боевой режим, как всегда, когда передо мной стояла задача. Только сейчас она была в 100 раз важнее, чем все прежние. Легкие методично качали воздух, насыщая кровь кислородом. Возле общежития Кириного университета я припарковался с визгом резины. Поднял облако летней сухой пыли с дороги. И охренел, не успев сделать даже 10 шагов к входу. В белой машине рядом сидели кедики с разукрашенной наливающимся синяком мордой и открытой бутылкой водки. «О, Ванька!» Одногруппник моей девочки глуповато хихикнул. Распахнул и так открытую дверь. Встал на подрагивающие ноги. Ого, 150 грамм уже в себя влил без закуси. Я скривил губы. Для такого дохляка может быть убойной дозой на жаре. Я притормозил. Чуйка, чуйка. «Ты!» Парнишка ткнул в вихря. «Ты меня обманул! Ты мне что обещал? Что я помогу тебе, и Кира будет жить со мной. А она не хочет, а я ее люблю». Вихрь от предъявы охренел, а я охренел от заявления. Шагнул к нему, и кедики влетели обратно в машину. Сложились пополам от удара под дых. Закашлялись, заблеяли что-то из салона. «Сюда иди». Я впервые трезво осознавал, что меня выбесила фразочка про любовь в сторону женщины, которую я уже считал своей. Выволочь из машины расслабленное тело оказалось непросто. Он еще и сопротивлялся же, дебил, растопырил свои ручки веточки. «Где Кира?» Я встряхнул его за грудки. «И документы где?» Тут же встрял вихрь сбоку. «Забрали», — слабо развел руками парень. «Кто?» Мне хотелось вмазать ему еще, но в этом не было никакого смысла. «Я не знаю». «Блядь». Я запихнул его обратно в машину. Толку с него теперь было никакого. Слизняк. У него женщину увели, а он набухивается, сидит и ноет. Я выхватил из кармана телефон. Что ж, бегать я больше точно не буду. Пришло время нормально поговорить. «Девочку мою отдай по-хорошему». У меня от сдерживаемой злости раздувались крылья носа. «И тебе не хворать, Старк. Не могу. Девочка будет наказана за грехи своего брата». Глумливо отозвался в трубке полковник. Я с силой сжал пальцами телефон. «Значит, хочешь по-плохому».